Глава 53. Сладкие булочки Бартолилья были еще горячими, когда Доноса вышел из пекарни у колодца. Они обжигали пальцы через папиросную бумагу, в которую были завернуты. Когда он придет домой, они как раз успеют немного остыть. Он оставил Грисси в постели и, уходя, распахнул все окна, чтобы создать хоть небольшой сквозняк. Июльская жара затопила город, и пешеходы брели по улицам, с трудом передвигая ноги. Однако Доноса чувствовал себя удивительно бодрым, свободным от тяжести, давно и привычно пригибавшей его к земле. Исчезло ощущение собственной ненужности. Остались в прошлом унылые дни без планов и желаний. Судьба подарила ему ангела, хоть и со сломанными крыльями, которые предстояло починить, и Доноса был уверен, что справиться с этим может только он. Грисси была издерганной, неуравновешенной, пугливой, страдала от боли и тяги к опиуму. Но среди пепла мерцал огонек надежды. Доноса видел в Грисси силу и красоту. Судьба обошлась с ней жестоко, однако она сохранила желание жить, играть на сцене, не упустить возможности, которые еще могла подарить ей судьба. Он беспечно шагал, перекидывая кулек из одной руки в другую, чтобы не обжечься, и, проходя мимо таверны, даже не почувствовал искушения выпить. Ему хотелось одного, чтобы Грисси всегда была рядом. Он мечтал заботиться о ней, оберегать эту беззащитную женщину, которой так нужна его поддержка. Возможно ли, чтобы вся накопившаяся в нем желчь испарилась в мгновение ока? Ему не хотелось в этом разбираться. Всего за несколько дней Грисси произвела в нем поразительную перемену. Он словно выпил волшебной воды из колодца, давшего имя улице, по которой он шел, из колодца с обломками тернового венца Иисуса. Ее губы, ее глаза, повидавшие много такого, чего лучше бы никому не видеть, ее белая бархатистая кожа. Именно это позволило ему забыть о пьянстве, о предательстве жены, а главное — повернуться лицом к будущему, перестать жить прошлым. Теперь, несмотря на боль и смерть, уже несколько недель окружавшие его, Доноса поверил, что и для него наступит счастливое утро. Но мысли о Лусии и ее пропавшей сестре мешали ему, и он гнал их прочь, как назойливую муху. Девчонка, как и многое другое, принадлежала прошлому, о котором вспоминать не хотелось. Важные события всегда происходят случайно. Счастью Доноса поспособствовал Диего, отправивший его на поиски Грисси. Доноса вдруг почувствовал, как благодарен другу. Боль от потери уже утратила остроту. Сменилась легкой грустью при воспоминании об их беседах, о дружеских вечеринках и визитах в борделе, где Диего никогда не поднимался в номера, о том, как заразительно он смеялся. О том, как он, Доноса, вечно брюзжал. «Мне так жаль», — прошептал Доноса. И он действительно сожалел, что не был достаточно хорошим другом, не пытался облегчить Диего жизнь, не убедил его держаться подальше от опасностей. Ах, если бы он был тогда таким, каким стал сейчас! Погрузившись в размышления, Доноса рассеянно шел по улице Аточа, но на перекрестке с улицей Линья его вдруг схватили и рывком затащили в маленький сквер, скрытый от взглядов прохожих. Спотыкаясь, как человек, только что вынырнувший из глубин сна и еще не до конца вернувшийся в реальность, Доноса уставился на стоявшего перед ним монаха. Едва не выронив кулек с булочками, он осыпал незнакомца гневной бранью. «Он что, не видит, что перед ним гвардеец? Плевать мне на твою форму, Доноса. Да ты и сам ее не очень-то ценишь. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Еще я знаю, что ты пьяница и трус. Достаточно понаблюдать за тобой хоть минуту, чтобы убедиться в этом». Доноса огляделся по сторонам, оценивая обстановку. Не то чтобы ему хотелось проучить странного монаха, нет. Его больше интересовали пути отступления. Продолжая разговор, он лишь тянул время. «Чего тебе надо? Если денег, то ты не к тому обратился». «Диего Руис был твоим другом, хотя, вижу, ты недолго о нем горевал. У меня есть подозрение, что тебе он рассказывал больше, чем писал в своих статьях о карбонариях». «Диего ни одной статьи на эту тему не опубликовал». «Но одну точно начал. Я был у него дома, прочитал черновик и говорил с рыжей девочкой Лусией, что Диего успел узнать о карбонариях». Женщина поливала на балконе цветы. На другом краю площади двое мальчишек толкались и хохотали. В городе будто никто и не слышал о холере. Если бы доноса был достаточно проворным, он мог бы в два прыжка вернуться на Аточу, а там привлечь внимание какого-нибудь гвардейца. Но он подумал, что побег — не лучшее решение. «На Месон де Паредес есть одна таверна, там можно спокойно посидеть. На улице о таком говорить не стоит». Брат Браулио, так он себя назвал, шел за доноса с таким видом, будто сопровождал преступника на эшафот. По дороге они в основном молчали. Редкие вопросы монаха оставались без ответа. Откуда Диего узнал о существовании карбонариев? Каким образом намеревался проникнуть в тайное общество? Доноса попросил брата Браулио набраться терпения, пообещав, что вскоре тот получит ответы на все свои вопросы. Сердце гвардейца колотилось в груди. Он сожалел, что у него нет при себе оружия, которое полагалось ему по долгу службы. Для здоровенного монаха он легкая добыча. Тот запросто переломает ему кости. Доноса соображал быстро и знал, преимущество сейчас не на его стороне. Но он все равно не собирался ничего рассказывать монаху. Особенно о том, что путь к карбонариям Диего указала Грисси. Именно она первой произнесла при нем это слово. В таверне царил полумрак, пол был усыпан опилками. Крепко держа доноса за локоть, брат Браулио подвел его к столу подальше от входа. Они заказали кувшин вина, уселись, и монах повторил свои вопросы, добавив: «Приятель, моему терпению приходит конец». Доноса понимал, что это не пустая угроза. Дожидаясь, когда принесут вино, он начал плести небылицы. Дескать, Диего был фантазером и, увидев найденную в горле Берты эмблему, решил, что тут не обошлось без какого-нибудь тайного общества. Может быть, скрещенные молоты навели его на мысль о шахтах, угольщиках, карбонариях. Наверное, кто-то рассказал ему, что существует общество с таким названием. За соседним столом какие-то люди смеялись нехорошим смехом. Они были уже настолько пьяны, что готовы были вот-вот наброситься на своих же приятелей с оскорблениями. Кто-то упрашивал трактирщика налить еще вина, а тот гнал буянивших посетителей прочь и громко ругался. Похоже, вот-вот должна была начаться драка. Именно на это и рассчитывал Доноса, когда зазывал монаха в таверну. «Не мели чушь Доноса. Возможно, Диего и был обычным газетчиком, но с этой историей он попал точно в цель. Я не прошу тебя лезть в это дело. Скажу больше. После того, как мы отсюда выйдем, надеюсь никогда больше не видеть твою одноглазую рожу. Но я и с места не двинусь, пока ты не расскажешь всю правду. Диего наверняка нашел кого-то, кто принадлежал к тайному обществу. Он взял у девочки кольцо и в воскресенье вечером ушел с ним. Куда? Зачем все это монаху?» Брат Браулио молчал, и, присмотревшись к нему, Доноса вдруг подумал, что за исключением сутаны ничего монашеского в его облике не было. «Возможно, это карлист. Говорят, в Мадриде их пруд пруди». Доноса начал торговаться. «Если я расскажу тебе, что знаю, будет справедливо, если и ты поделишься тем, что тебе известно». «Куда Диего пошел в свой последний вечер?» Доноса заерзал на стуле, словно подыскивая слова, затем бросил быстрый взгляд на монаха. Шум в таверне становился все громче. «Сейчас или никогда?» Доноса схватил стакан с вином и запустил монаху в голову. Стекло разбилось, вино смешалось с кровью. Отшвырнув стул, Доноса выскочил из таверны со всем проворством, на какое был способен. За несколько мгновений, пока монах приходил в себя, пьяные посетители начали общую драку. Все, похоже, только и ждали повода. Доноса бежал, не оборачиваясь. В начале улицы Дос-Эрманос, уже с трудом переводя дыхание, он вдруг вспомнил, что оставил на столе в таверне кулек с булочками. Улыбнувшись, он заскочил в какой-то подъезд, чтобы перевести дух. Если монах за ним следил и действительно так много знает о его жизни, как намекал, то вполне возможно, он выяснил и его адрес. Нужно срочно предупредить Грисси и найти пристанище понадежнее, хотя бы на время. Но стоило ему выйти из подъезда, чтобы повернуть на улицу Эмбахадорос, как мощный удар сшиб его с ног. Нападавший перевернул Доноса на спину и уселся на него верхом. На лицо гвардейца закапали кровь и вино. Больше вопросов ему никто не задавал. Одним ударом монах вогнал свой кулак в рот Доноса и снова занес руку. Доноса, еле ворочая языком, прохрипел: «Асенсио де Ласерос». Он надеялся, что это остановит монаха. Не тут-то было. Брат Браулио нанес новый удар в челюсть, и полицейскому показалось, что его голова раскололась надвое. Какие-то женщины рядом громко звали гвардейцев, хохотали мальчишки. «Кто такой Асенсио де Ласерос?» «Дипломат. Я не уверен, но Диего, кажется, считал, что он карбонарий. В тот день Диего пошел куда-то, возможно, к нему домой. Он был упрямым, и уж если что-то решил, доводил дело до конца. Пока все, что я слышу о Диего, мне нравится. Одного не могу понять, как он мог дружить с таким ничтожеством, как ты?» Брат Браулио выхватил нож и приставил до носа к горлу. «Чего еще ты мне не рассказал?» «Не сомневаюсь, Господь будет благодарен, если я избавлю его стадо от такой паршивой овцы, как ты». «Клянусь, я больше ничего не знаю». На углу улицы появились несколько солдат. Они шли по следу монаха от самой таверны, где брат Браулио до полусмерти избил пару пьяниц, пытавшихся остановить его. Монах смотрел на гвардейца. «Перерезать, что ли, ему горло?» Но информацию он уже получил, а терять время, отбиваясь от солдат, будет сейчас не кстати. Они уж точно встанут на сторону Доноса, такого же представителя власти, как и они сами. Брат Браулио вскочил и через пару мгновений оказался на улице Эмбахадорос. Одноглазый за его спиной призывал солдат схватить карлиста и убийцу. Возможно, он кричал так потому, что за карлистом любой погонится. Но на этот раз, сам того не зная, он оказался прав. Брат Браулио влетел в открытый подъезд. По деревянной лестнице взбежал на террасу, расположенную на крыше, оттуда перемахнул на соседнюю крышу. Приземлившись, подвернул лодыжку и едва удержался, чтобы не вскрикнуть от боли. Сухожилие горело. Стиснув зубы, он спрятался под скатом крыши. Вскоре на крыше соседнего здания появились солдаты, огляделись по сторонам, решили, что ошиблись домом, и ушли. Брат Браулио попытался встать. Боль была сильной, но терпимой. Он знал, куда теперь лежит его путь — в дом Асенсио де Ласероса.